Глава вторая. Модель сотрудничества, условия сосуществования евреев в Европе. Привилегия Рудигера. Среди самых ранних свидетельств об образовании еврейских общин в Западной Европе следует в первую очередь упомянуть привилегии, которые были выданы евреям христианскими властителями. До нас дошли три такие привилегии, выданные в IX веке королем Людовиком Благочестивым, евреям, которых он пригласил поселиться в пределах своего королевства. Речь идет о личных привилегиях отдельным евреям. Сложившихся еврейских общин в его владениях в тот период времени еще не было. В 1084 году епископ Рудигер, властитель города Шпеер, опубликовал привилегию для евреев. Это первая дошедшая до нас привилегия, выданная еврейской общине. Содержание этого документа таково. «Именем святой и неделимой Троицы я, Рудигер, прозываемый также Хойзман, епископ Шпеера, желая сделать город Шпеер великим, решил, что тысячекратно увеличу славу нашего города, если приглашу поселиться в нем также и евреев». Приглашенных сюда евреев я поселил отдельно от всех остальных жителей города, и чтобы они не стали легкой жертвой бесчинств толпы, окружил их поселение стеной. Место их поселения, которое я купил честным и законным путем, ибо этот холм купил я частично за деньги и частично путем обмена, а долину я получил в подарок по наследству, передал им на условии, что они будут ежегодно платить 3,5 литры в деньгах города Шпеера на общие нужды братьев. Я дал им разрешение и право заниматься обменом золота и серебра, а также покупать и продавать то, что им покажется нужным, как среди жителей их поселения, так и на территории, которая находится вне порта, до стоянки кораблей и в самом порту. Это разрешение распространяется также и на весь город». А кроме того, я выделил им из церковных земель вечное пользование место для кладбища. И к этому добавил вот что. Если приедет к ним погостить еврей из других мест, то он не должен платить налогов. И будет глава еврейской синагоги как правитель города. Он обязан решить каждый спор и каждую тяжбу, которые возникнут между ними или с ними». Однако, если он не сможет вершить суд, то дело будет передано епископу города или придворному его. Ночная охрана, защита и укрепление стены возлагаются на них только в пределах их поселения, и в охране могут участвовать слуги. Им разрешается нанимать кормилиц и наемных работников из нашей среды. Им разрешается продавать мясо животных, зарезанных не по правилам их религии, и христианам разрешается это мясо покупать». В итоге, дабы выказать им свою милость, я дал им законы, лучше которых для евреев не было еще ни в одном тевтонском городе. А для того, чтобы не появился кто-нибудь после меня, кто попытался бы посягнуть на эти права и льготы или наложить на них тяжелые налоги, утверждая, что они сами присвоили себе эти льготы и не получили их из рук епископа, я записал все указанные льготы и оставил этот документ у подходящего для них свидетеля. И для того, чтобы все это было известно и в грядущие дни, я подписал этот документ собственноручно и запечатал его кольцом-печаткой, как можно видеть внизу, и исполнил этот рукописный документ. Выдано 13 сентября 1084 года, в 12-й год моего правления этой страной, когда было мне присвоено звание епископа. Составьте список тем, обсуждаемых в привилегии, какие, по-вашему, стороны жизни евреев не затрагиваются в этом документе. Привилегии, привилегиум по латыни, наподобие приведенной выше, получило свое название от латинского privilex, частный закон. Привилегии выдавались местным правителям, людям или группам населения. В них определялись особые права этих лиц или групп. Посредством привилегий можно было предоставить особые льготы, которые не были предусмотрены общим законом, если таковое существовало, и таким образом выделить эту группу из общей массы населения. В нашем случае речь идет о правовом документе, выданном евреям. Как мы увидим дальше, положение других групп в обществе тоже определялось при помощи привилегий. Привилегии выдавались по разным поводам, зачастую во время основания новой еврейской общины, иногда при смене власти или при возникновении опасности, чтобы обеспечить безопасность евреев и предостеречь их, кто угрожает их благополучию. Привилегия, данная Рудигером, стала условием для образования в Шпейере еврейской общины и определила ее структуру. Изучение этого документа помогает нам понять, как складывалась жизнь в других еврейских общинах, поскольку его содержание достаточно полно отражает то положение, какое занимали евреи в развивающемся городе, отношения между евреями и правителями городов, а также отношения между евреями и христианским большинством. Привилегия Рудигера стала в сущности основой для установления статуса евреев во всей Западной Европе того времени и моделью для определения их места в обществе. В 1090 году германский император Генрих IV дал сходную, но более подробную привилегию евреям Вормса. В ней подчеркивается финансовая независимость евреев в королевстве и даже право присягать в судах согласно их религии. Эта привилегия освободила евреев от христианской присяги государю, которые обязаны были приносить все остальные подданные. Еврейская община в Шпейере была основана по приглашению христианского правителя Рудигера. Об этом мы узнаем из вводной части привилегии. Евреи были приглашены в город благодаря той важной экономической роли, которую они играли в области торговли и обмена денег. Рудигер позволил евреям вести себя в соответствии с их законом и пожаловал им внутреннюю автономию. Глава еврейской общины, архи-синагогус, получал среди евреев те же права, что и епископ среди христиан. Он отвечал за судопроизводство, которое совершалось в соответствии с еврейской галахой. В привилегии евреям Вормса, о которой мы упоминали выше, появляется звание «еврейский епископ» – «епископус юдеорум». Имеется в виду глава еврейской общины, которому была вручена привилегия. Признание еврейской традиции и одновременно определение должностей в терминах, принятых в христианском обществе, как бы придавали еврейской общине официальный статус. Христианский правитель оставлял себе право вмешаться во внутреннюю жизнь евреев только в исключительных случаях. Следует обратить внимание на то, что без официального разрешения со стороны христианских правителей создание особых общественных и культурных рамок для евреев в Европе оказалось бы невозможным. Привилегия определила эти рамки и очертила границы еврейской жизни. Существование европейских евреев основывалось на обоюдном договоре. Евреи отказались от политической силы, в обмен на которую получали разрешение вести тот образ жизни, какой предписывала им Тора. Они могли обращаться в раввинский суд и не подчиняться другим органам судопроизводства, за исключением особых случаев. Давайте разберемся в привилегии Рудигера, учитывая все вышесказанное. В документе ничего не говорится об обстоятельствах, при которых он был выдан. Однако можно без всякой натяжки предположить, что написанию этого документа предшествовали переговоры между евреями и епископом. Согласно написанному в разбираемом документе, инициатива поселения евреев в городе принадлежала епископу. Известно также, что в это время расширялись пределы городских стен Шпейера. Еврейский источник, рассказывающий о переезде евреев в Шпейер из Майнца, дает нам дополнительные сведения, как именно происходила выдача привилегии. Вначале мы пришли поставить свои шатры для того, чтобы переселиться в этот город Шпейер. Случилось это из-за пожара, приключившегося в Майнце. Был пожар, и сгорел весь еврейский район. И их улица, христиан, и пребывали мы в большом страхе перед жителями города. И как раз тогда приехал Мейер Коэн из Вормса, и была у него в руках мудрость Кохенов. И подумали, что это золото или серебро, и убили его. И тогда пришло нам на ум уйти оттуда, в любой город, который даст нам покой и защиту. И, может быть, даст нам это милостивый Господь, и сжалится над нами жалостливый, и поможет нам помогающе восстановить нашу жизнь, какой она была. И принял нас владыка Шпейера благосклонно, и послал к нам своих министров и всадников, и дал нам тогда место в городе, и велел нам окружить его стеной с воротами и запором на них, чтобы защитились мы, как в крепости, от тех, кто на нас нападет. И сжалился над нами, как жалится отец над сыном, и возносили мы молитву Творцу ежеутренне и ежевечерне, и день за днем, и были спасены гегемоном Иоганном, и погибло 11 душ, а остальные спаслись, да будет благословенна их память во веки веков. А потом вернулись мы в город вместе, каждый в свой дом. И закончили мы все дела в месяц Элюль 1104 года. И накануне Роша Шана пришел один из старцев, и сказал он Кагалу: «Поднимемся же в дом, который мы отстроили». И пошли старцы общины, когены и левиты, и внесли свитки Торы в скинию синагоги с большой радостью. И были там весь день, а на завтра, в Роша Шана, мы начали молиться там и продолжаем это делать и по сей день. Что мы можем почерпнуть из документа об обстоятельствах создания еврейской общины в Шпейре? Перечислите все привилегии, выданные евреям в Шпейре, и определите области их применения. Каковы были причины для выдачи всех этих привилегий? Обособленность евреев находит свое выражение в нескольких внешних признаках, отмечаемых в привилегии Рудигера. Место жительства. Евреям выделен особый район, окруженный стеной. Это отдельное поселение, и возведение вокруг него стены, несомненно, было предпринято для защиты евреев, а не для того, чтобы отделить их от христианского большинства. Однако в ретроспективном рассмотрении привилегия способствует и определению евреев в качестве обособленной от основной группы, но при этом меньшинство не является бесправным. С другой стороны, мы видим в этом документе явное желание превратить город в свой для евреев. Это желание выражалось, например, в дозволении создать базисные институты, в которых евреи нуждались как отдельная община. Район для проживания и место для кладбища, согласно приведенному свидетельству Шломо бен Шимона, евреям было позволено построить синагогу. До XI века в Германии не существовало отдельных еврейских районов, да и позже многие евреи продолжали селиться в христианских районах. Были и христиане, которые селились в еврейских районах. Привилегия, выданная императором Генрихом IV в 1090 году, недвусмысленно признает право евреев селиться вне еврейского района. В странах Востока и в более ранние времена существовали еврейские кварталы. В Германии эти кварталы тоже были созданы, исходя из желания евреев жить в среде единоверцев. Только в XIII веке евреев стали заставлять жить в выделенных для них местах. Создание еврейских кварталов можно таким образом рассматривать как этап в процессе самоидентификации евреев, но его можно рассматривать и как явное свидетельство того, что евреям грозила опасность. Отметим, что создание обособленных еврейских кварталов являлось частью процесса урбанизации. В средневековом городе каждая общественная группа селилась в своем квартале. Экономическая сфера деятельности. В раннее средневековье экономической функции евреев придавалось особое значение. В сущности, евреи почти единолично господствовали в малоразвитой европейской торговой сфере. В особенности это проявлялось в сфере международной торговли. Приглашение евреев объясняется желанием увеличить славу города. В контексте всего документа ясно, что речь идет об экономике. Для того, чтобы город превратился в великий город, то есть в важный торговый центр, ему были нужны еврейские менялы и купцы. Авраам Гроссман писал: «Создание и расцвет еврейских общин в Германии был связан непосредственно с экономическим развитием городов и областей этой страны. Рост экономической активности в регионе привлекал туда евреев, а они, в свою очередь, способствовали его росту. В обсуждаемые времена за евреями признавался приоритет в международной торговле. Этот факт четко выражен в различных таможенных документах, которые начинаются словами «торговцы», имеется в виду евреи и другие торговцы. А поскольку обеспечить личную безопасность в Европе было нелегко, торговая деятельность включала в себя и большую долю риска. Евреи, которые не зависели от многочисленных политических структур, постоянно воевавших между собой, могли перемещаться с места на место с относительной безопасностью. Наличие еврейских общин в различных местах Европы и связи, существовавшие между этими общинами, были дополнительными факторами, способствовавшими евреям в этом деле. В то время понятия «купец» и «еврей» были почти синонимами. Со временем, когда появилось сословие купцов и среди христианских горожан, а особенно после расцвета торговли, связанного с крестовыми походами, евреев оттеснили в сферу процентных суд, выдача которых христианам была запрещена. Евреи были кредиторами еврейской экономики вплоть до появления банков. Как мы сможем убедиться дальше, эта сфера деятельности была необходима обществу, находившемуся на подъеме экономического развития. Вместе с тем, это занятие не прибавило любви к тем, кто им занимался. Изменение в экономическом статусе евреев имело решающее значение как для определения их юридического положения, так и для отношения к ним общества. Юридическая сфера. Евреи получили полную автономию касательно их внутренних дел. Городские структуры вмешивались только в том случае, когда глава еврейской общины не мог справиться с чем-нибудь самостоятельно. Следует отметить, что судопроизводство велось среди евреев по их законам, то есть в соответствии с Галахой. В развитии Галахи также можно отметить тенденцию приспособить еврейское судопроизводство к европейской действительности. Евреи определены в привилегии как свободные люди. Евреи могли быть хозяевами христиан, нанимать христианских слуг и кормилец, а также участвовать в защите города и военных действиях. Обязанность евреев участвовать в защите города была идентичной обязанности или праву других горожан. В те времена евреи имели полное право на ношение оружия. Еврей, как и горожанин-христианин, был торговцем, который в случае нужды становился воином. Право на ношение оружия говорит о высоком общественном и юридическом статусе. Евреи зачастую призывались на военную службу. Со временем, вследствие того, что городские власти обязывались защищать евреев, последние утратили эту привилегию. Это произошло, когда европейские владыки начали сосредотачивать в своих руках военную мощь, создавать общее войско и строить крепости для обеспечения безопасности государства. Гвидо Киш отметил сходство между евреями и священниками, которым тоже запрещалось носить оружие и которые тоже подлежали особому суду. Однако, как объясняет Киш, отказ от ношения оружия среди священничества был добровольным и должен был означать их высокий общественный статус, тогда как евреям не разрешали носить оружие, и это было как раз показателем понижения их общественного статуса. В XII веке во многих городах была отменена или ограничена привилегия, согласно которой евреи могли нанимать себе слуг из среды христиан. Мы остановились на том, что рассматриваемый документ определяет евреев как группу, обладающую правами. В число этих прав входило право на отдельное от христианского населения место жительства, свое собственное судопроизводство и возможность заниматься определенного вида деятельностью. Документ упоминает из всего свода особых еврейских законов только наличие мяса, которое евреи не могут есть, но могут продавать христианам, которым есть это мясо, разрешается. В более поздний период времени осуществлялись попытки определить разницу между меньшинством и большинством. Начали издаваться законы и указы, которые имели отношение как к меньшинству, так и большинству. В основе этих постановлений лежало намерение контролировать степень близости между двумя группами. Мы вернемся к этой теме в последующих главах.